«Значит, легенды не врут?» – ехидным голосом спросил Дариус, который все это время с интересом на них смотрел, ожидая их реакции. «Легенды скорее сильно преуменьшены», – эти слова пришли уже от младшего брата Риона. В ответ Дариус едва заметно усмехнулся. «Сейчас вас проводят в ваши комнаты, затем мы проведем ритуал помолвки у родового камня Певереллов, потом Слизеринов, а после Блэков. Но это позже, у меня появилась парочка неотложных дел, которые следовало бы закончить. С вами останется Дариус, если что-то понадобится, позовите Тоби». С этими словами лорд Певереллу трансгрессировал в неизвестном направлении. Появился юный лорд в неизвестной комнате с портретами, которые были пустыми. Выйдя из комнаты, Певереллу направился в сторону лестницы, по которой направился вниз. Все помещения, коридоры и двери, которые встречались на его пути, буквально пестрили зелеными и серебряными цветами и были увешаны разными узорами змей. Юный лорд Певереллу Слизерин появился в Слизерин Мэноре, в который за все 6 лет ни разу не появлялся, даже родовой камень не пробуждал. Ведь все его время было расписано почти по часам, и времени прийти сюда и пробудить родовой камень у него не было, а ведь сюда он должен прибыть вместе с Блэками и провести ритуал помолвки. Спустившись в комнату с родовым камнем, Алекс принялся осматриваться. Комната почти ничем не отличалась от комнаты Певереллов, за парой исключений. В центре, на серебряном пьедестале, лежал небольшой агат, а такой же большой изумруд. Окропив камень, Алекс увидел, что камень засиял, и кровь впиталась в камень. После этого весь Мэнор начал ощутимо трясти. Алекс же начал возвращаться в комнату с портретами, выйдя из комнаты с камнем. Едва выйдя из комнаты с камнем, перед ним появился старый домовой эльф. Он был таким же старым, как и Тоби. «Добро пожаловать в Слизерин Мэнор, лорд Слизерин. Старый Джек очень рад, что великий род Слизерина получил возможность возродиться спустя столько времени». Все это было сказано на одном дыхании. Домовик, не моргая, смотрел на Алекса своими большими голубыми глазами, в которых была видна лишь маниакальная преданность. «Фанатик. Похоже, что может дать фору даже Добби», — проскользнула неутешительная мысль в голове Певерелла. «Я тоже рад, Джек. Сколько в Мэноре домовиков?» — спросил Алекс. «Включая меня, 20», — с готовностью откликнулся старый эльф. «В таком случае, начинайте восстанавливать Мэнор. А сейчас перенеси меня в комнату с портретами», — дал указание юный лорд. «Слушаюсь, милорд». С этими словами эльф щелкнул пальцами, и юный лорд оказался в уже знакомой комнате, где шел жаркий спор между портретами. При появлении Алекса все затихли и устремили на Алекса пристальные взгляды. «Приветствую вас, лорды и леди Слизерины, и приветствующий поклон, как того требует этикет». Знания, вбитые Дариусом в пустую гриффиндорскую голову, дали свои плоды. Уважительный поклон был выполнен идеально, даже Малфой бы обзавидовался. «Приветствуем вас, молодой человек», — прозвучал голос человека в самой большой раме, под которым были выведены Салазар Слизерин. Салазар Слизерин, первый глава и основатель рода Слизерин и один из основателей школы Хогвартс, полагаю, не спрашивая, а утверждая, — сказал Алекс, направив на Слизерина твердый и немного мрачный взгляд. «Все правильно, юноша. Но кто вы? Не затруднит ли вас представиться?» — попросил основатель, направив на Алекса такой же мрачноватый взгляд, а все остальные портреты молчали. «Нет, не затруднит. Александрос Певереллу Слизерин, глава рода Певереллы и глава рода Слизерин», — представился мальчик, продемонстрировав всем присутствующим кольца главы рода. Все портреты посмотрели на него с нескрываемым удивлением, а в глазах Слизерина промелькнуло удивление и опознание. Кольцо, созданное им же, серебряное кольцо, сделанное в виде двух змей с изумрудными глазами и большим изумрудом в центре. Второе кольцо он видел на пальце своего деда. Простое, массивное кольцо, сделанное из неизвестного металла с большим черным камнем в центре. «Вы были магически признанным наследником, я прав?» — спросил Слизерин минуту спустя. «Да, это так. Меня признали кровным и магическим наследником Певереллов и магическим наследником Слизерина», — подтвердил догадку Слизерина Алекс. «И что же случилось с моим родом, родом моего деда, и что случилось с моими потомками?» — спросил с неприкрытым волнением в голосе. «Я всего не знаю. Поэтому, я скажу коротко. Ваш род угас. Последним ребенком в вашем роду была девочка, а женщины в роду Слизерина титул главы не наследуют. Она вошла в род Гонтов, а ваш род угас. Род вашего деда вызвал гнев покровителя их рода и был вырезан хранителем рода. А из ваших потомков остался только один Гонт, и то является мало того бастардом, так еще и полукровкой», — При последнем слове все портреты взорвались руганью. «Успокойтесь», — сказал Салазар Слизерин, тихим, спокойным голосом, но его услышали все и повиновались. «Неужто один из его родителей полукровка?» — спросил, нахмурившись основатель. Он сознательно даже не допускал мысли, что один из его родителей мог быть маглорожденный. Нет, его зовут Том Марвала Реддл. Он был рожден от брака чистокровной волшебницы Мирапыгонты Маглотама Реддла. Последние свои слова Алекс сказал с некоторой опаской и сразу заткнул уши. Предчувствие не обмануло его, ведь через секунду всю комнату огласил гневный вопль Слизерина. «Что? Этого не может быть!» — не верил в услышанное Салазар, начиная истерить и обещая на голову Реддла всякие проклятия на Парселтанге. «А ты можешь чем-то доказать свои слова?» — спросила девушка из другого портрета. После этих слов даже основатель рода перестал биться в истерике и бросил на лорда пытливый взгляд. «Магической клятвы вам достаточно?» От этих слов комнату охватило нешуточное напряжение. «Вполне», — пришел ответ от другого портрета. Лорд Пиверелл Слизерин достал старшую палочку, которую все узнали и не смогли скрыть своего удивления. «Я Александр Спиверелл Слизерин, клянусь своей магией и жизнью, что все мои слова, сказанные про Тома Марвала Реддла, правда. И если я не прав, да будет магия мне порукой». Когда Алекс закончил, то его окутало красное сияние, которое спало через 10 секунд. Напряжение, которого в комнате и так было немало, подскочило до предела. Сам же виновник этого, молча, убрал палочку и щелкнул пальцами. После щелчка в комнате появился шарик света. Вот этого никто не выдержал, и все портреты в комнате, совсем позабыв об этикете, разразились руганью, а основатель, спустя 10 минут криков и шума, не выдержал и прикрикнул: «Угомонитесь все!» Все послушно замолчали, хоть и с трудом. «Расскажи все, что о нем знаешь, и то, чем он сейчас занимается», — сказал Слизерин, обращаясь уже к юному лорду. Тот вздохнул, понимая, что задержится здесь дольше положенного. Взмахом палочки трансфигурировав себе стул, он сел и принялся рассказывать. К его рождению род Гонтов уже настолько выродился из-за близкородственных браков, что последние его члены были безумны. Глава семейства Марвала в свое время был лишен статуса наследника и не смог его вернуть. У него был сын Марфин и дочь Мирапа. Эта троица жила в небольшом городе, который назывался Литл Хэндлтон. Там-то Мирапа и встретила Маглотама Реддла и влюбилась в него. Вот только, несмотря на все ее усилия, тот не обращал на нее внимания. Еще на их пути стояли отец и брат Мирапы, которые не хотели запачкать рот кровью Магдла. Также и родители Тома Реддла, которые не хотели видеть Мирапу в роли невестки. Но девушка была безумно влюблена в парня. При этих словах Слизерин усмехнулся и, поддавшись своим желаниям, опоил Реддла любовным зельем. При этих словах Слизерин довольно улыбнулся и сбежала вместе с ним. Она продолжала поить его зельем, и их любовь продлилась полгода или чуть меньше. Когда она забеременела, она посчитала, что Реддл не откажется от ребенка, и перестала подливать тому зелье. Но ошиблась, Реддл бросил ее и вернулся к родителям. Живя на гроши, которые она получила, продав ваш медальон, она смогла дотянуть до родов. Добравшись до одного приюта, встреченная там сестрами милосердия, она родила мальчика, которого назвала Томом, в честь отца, Марвала, в честь собственного отца, а фамилия осталась Реддл. Он родился 31 декабря 1926 года. Сейчас он известен под именем Темного Лорда Волдеморта, а среди своих приближенных как Томас Гонт, и планирует, перетянув на свою сторону чистокровные семьи, начать движение чистокровных. Последнее известие заставило Слизерина рассмеяться в голос от иронии. Закончив рассказ, Пиверелл палочкой написал в воздухе Том Марвала Реддли и, взмахнув ею, стал наблюдать, как слова сложились в «Ям лорд Волдеморт». Если у присутствующих и были сомнения, то последний фокус Алекса пресек их на корню. Все молчали, переваривая услышанное. Молчание в комнате закончилось тем, что объявился Джек и обратился к Пивереллу. «Милорд, мы закончили восстанавливать мэнор. Будут еще какие-то приказы?» С этими словами домовик, не мигая, уставился на Алекса. «Да будут. Подготовьте малый обеденный зал, ведь скоро сюда прибудут будущие хозяйки мэнора». Последние слова юного лорда неимоверно обрадовали домовика и заставили портреты предков с удивлением посмотреть на Алекса. «Будет исполнено». С этими словами домовик исчез, отправляясь выполнять приказ главы рода. «Будущие хозяйки?» — приподнял бровь Слизерин. Алекс просто рассказал им, что он нашел свою истинную пару и как Пиверелл, и как Слизерин. Это известие очень обрадовало основателя рода. «И кто же это?» – спросил мужчина из другого портрета. Беллатриса Блэк и Нарцисса Блэк представил своих будущих невест лорд Пивереллу. «Блэки?» – удивились портреты. «А как твое образование?» – задал волнующий его вопрос Слизерин. «Я заметил у тебя хорошие знания этикета и традиций, а также заклинания и трансфигурации. Бесполочковая магия – редкое умение. Твои навыки хороши, но каковы ее пределы?» – уточнил свой вопрос основатель. «На данный момент я являюсь мастером зелий, хорошо владею темной кровной магией и вся программа Хогвартса», припоминая свои знания, ответил Алекс. «Еще добавь к этому этикеты традиций», добавил наблюдательный Салазар, на что Пивереллу молча кивнул. «Мне пора», с этими словами Алекс удалился из комнаты и аппарировал прямо в главный зал Пивереллу Мэнора. Появившись в Мэноре, Алекс удовлетворенно вздохнул. Разговор со слизеринами прошел удачно. С такими светлыми мыслями Алекс направился на поиски Дариуса и Блэков. Перед юным лордом, как всегда, неожиданно объявился Тоби. «Добро пожаловать домой, милорд. Что-нибудь желаете?» – спросил старый эльф, смотря на главу рода. «Да, я хочу узнать, где Дариус и Блэки?» – спросил Алекс, который явно не горел желанием искать их по всему замку. «Хранитель вместе с гостями находится в библиотеке», – с готовностью ответил Тоби. «Перенеси меня туда», – приказал Алекс. Домовик, молча, щелкнул пальцами, и глава рода появился в библиотеке. А Блэки и Дариус расселись по мягким креслам и с увлечением читали книги. Появление Алекса испугало всех, и вздрогнув, все наставили палочки на пришедшего. Когда осознание дошло до сидящих, то все с одинаково виноватыми выражениями лица отпустили палочки. «Прости, Алекс», рефлекс, все что мог сказать в свое оправдание Орион. «Да ничего, я понимаю», успокоил сидящих парень. «Раз вы закончили со своими делами, то предлагаю провести ритуал», предложил Дариус. На что юные леди обрадовались, а старшие согласились. 10 минут спустя все стояли у родового камня, и Дариус, как самый опытный, начал давать указания. «Вы должны вместе окропить родовой камень». «Втроем?» – удивился парень. «Нет, сначала с мисс Беллатрисой, так как они сестры и она старше, а затем с мисс Нарциссой». «Окропить вместе?» – очередной вопрос от парня. «Порежьте ладонь, возьмитесь за руки и позвольте крови Блэков и Пивереллов вместе окропить родовой камень», терпеливо разъяснил мужчина. «Выполнив сказанное сначала с Беллатрисой, а затем с Нарциссой в Пивереллу Мэноре, затем в Слизерин Мэноре, а в конце в Блэк Мэноре, после окончания ритуала помолвки, последовало знакомство с предками». К удивлению Дариуса, и Пивереллы, и Слизерины были более чем довольны новыми хозяйками двух родов. «Лорд Блэк, у вашего рода есть то, чего нет у нас. Это связи. Полагаю, вы сможете организовать статью в Пророке о заключении брачного договора между лордом и вашими племянницами», сказал Дариус, после окончания всех ритуалов, когда утомленные суженые отправились по покоям, а старшие Блэки, кроме Ориона, вернулись на Гримма. «Да смогу, у меня есть пара людей в редакции, которые за вознаграждение напишут что угодно. С главой редакции тоже не составит проблем договориться», ответил Блэк. На следующий день весь магический мир буквально разрывался от статьи в Пророке о заключении брачного контракта между родами Блэк и Пивереллу Слизерин. Примечание к части. Прошу вас прокомментировать эту главу, так как с ней я запоролся. Глава 15 или обратно в Хогвартс. Оставшиеся дни каникул лорд Пивереллу и его невесты провели в Пивереллу Мэноре. И Беллатриса, и Нарцисса были в восторге от Мэнора, а в особенности от его библиотеки. Обе загорелись желанием изучить все книги, что хранились там, потому провели все оставшиеся дни в его изучении. Дариус поставил своей целью сделать из Нарциссы будущую леди Слизерин, а чтобы ее старшая сестра не отставала от нее, провел над ними один ритуал. «Флэшбэк. Я намерен сделать из вас двоих настоящих леди», заявил Дариус, когда прошла первая неделя и до окончания рождественских каникул осталась еще одна. В ответ и девушки молчали, ожидая продолжения. «Вы обладаете хорошими манерами и знаниями для того, чтобы считаться леди Блэк, но леди Блэк и леди Пивереллу – это два разных понятия. Нарцисса, вам сейчас 9 лет, и до Хогвартса вам еще 2 года, и этого времени более чем достаточно, а вот с Беллатрисой могут возникнуть проблемы, так как у нее учеба в Хогвартсе. Мы, конечно, будем заниматься во время летних каникул, но 3 месяцев будет явно недостаточно, на что я планирую потратить 2 года. К счастью, я много об этом думал и нашел почти идеальное решение», — После слов «почти идеальной» обе дамы сразу напряглись. «И что это за решение?» – прозвучал вопрос от только что вошедшего в комнату Алекса. «Ритуал», – на это лорд нахмурился. «Что за ритуал?» – немного дрожащим голосом спросила Беллатриса. «Говоря очень просто, этот ритуал очень похож на ритуал ментального связывания, но уровень связи гораздо выше. Я проведу ритуал, и вы будете связаны на ментальном уровне. Если что-то узнает одна из вас, то это узнает и другая. Все ваши тайные мысли и желания более не будут секретом для связанного с вами человека. И если я буду чему-то обучать нарциссу, то об этом узнает и Беллатриса. К тому же у них появится возможность общаться мысленно на любом расстоянии». На это девушки немного нахмурились, но и заинтересовались. И какие побочные эффекты последуют после ритуала? Главное, что Алекс уяснил, так это то, что ритуалистика – очень опасный раздел магии. Ведь каждый ритуал требует свою цену. Это может быть все, начиная кровью, магией, рассудком и заканчивая человеческими жертвами. Чем больше ты получишь, тем больше будет цена. Не волнуйтесь, это очень простой ритуал, и побочный эффект будет всего один. Это небольшая головная боль во время использования связи. На это девушки и лорд немного успокоились. «Нарцисса, Беллатриса, вы хотите, чтобы Дариус провел этот ритуал?» — спросил Алексу сестер Блэк. «Я хочу», — первой высказалась старшая. «Я тоже», — младшая также не отставала от старшей. В ответ Дариус обрадовался и ушел готовить ритуальный зал. Через полчаса зал был готов. На полу был нарисован большой ромб. От каждого угла в 30 сантиметрах был нарисован круг диаметром в полметра. Внутри ромба находился ромб поменьше с двумя кругами в 10 сантиметрах от верхнего и нижнего угла. На всех кругах были начерчены разные руны. «Дамы, вы должны стать в круги у верхнего и нижнего угла, а я и милорд станем в круги слева и справа. Вы также должны окропить круги во внутренних кругах. Думаю, 5 или 6 капель достаточно», — дал указание мужчина. «А зачем здесь мы и зачем кровь?» — спросил Алекс. «Мы с вами как раз и запустим ритуал, а кровь служит связью между ними», — объяснил Дариус. После этого все заняли положенные им места, и хранитель вновь начал объяснять: «Мы произнесем заклинание». После того, как ритуал был выполнен, девушки потеряли сознание. Алекс взял на руки Беллатрису, а Дариус — нарциссу, и отнесли их по покоям, а сами отправились в малую столовую пообедать. Йентов, Флэшбэк. По окончании рождественских каникул Алекс с Беллатрисой и Дариус с нарциссой стояли на платформе 9 и ждали Малфоя. Впрочем, он не заставил себя долго ждать, и вся троица, попрощавшись, села в поезд. Пустое купе нашлось быстро, и первокурсники поспешили его занять. Алекс сел у окна, рядом с ним села Беллатриса, а Люциус сел напротив. Спустя час Беллатриса уснула, положив свою головку на плечо жениха, а тот продолжал читать книгу по магии крови, которую перед уходом ему дал Дариус. Все было тихо, Алекс читал книгу, Беллатриса спала, а Малфой скучающим взглядом смотрел в окно. Внезапно дверь открылась, и в купе вошел Робастан Лестриндж. «Вы не будете против, если мы к вам присоединимся? Все купе уже заняты», — объяснил тот свою просьбу. «Поезд в пути уже час, и то, что они целый час искали пустое купе и не нашли, верилось с трудом». «Нет, не будем», — высказался за всех Малфой и тут же пересел на пустое место рядом с Беллатрисой. Робастан, получив ответ, вошел в купе, сел у окна напротив Пиверелла, вслед за ним вошли Нот, Эйвери, Розье и Лестриндж-старший, который при входе в купе одарил Беллатрису и Алекса взглядом полным затаенной злобы. Пиверелла и Малфой этот взгляд заметили. Для них не было секретом, какие взгляды кидал Рудольфус на Беллатрису, но приставать к ней не спешил, так как не решался связываться ни с Пивереллом, ни с Малфоем, ведь та почти все свое время проводила в их компании. За время обучения Пиверелл неплохо изучил знакомых еще с прошлой жизни, и Лестриндж был не из тех, кто просто так смирится. Способы разрушить брачный контракт были, и Алекс не сомневался, что Рудольфус попытается к ним прибегнуть. «Прими наши поздравления, Пивереллу, удачная партия, ничего не скажешь», — высказался за всех Нот. «Благодарю», — ответил Алекс, оторвавшись от книги. Весь путь до Хогвартса компания провела за разговором о квиддиче, кроме Беллатрисы, которая спала, Алекса, который читал, и Лестринджа-старшего, который странно помалкивал и с задумчивым взглядом смотрел в окно. К вечеру поезд добрался до Хагсмида. Погода просто радовала, то есть шел сильный дождь. Водоотталкивающие и согревающие чары творили чудеса, и наша компания добралась на каретах до Хогвартса, а после направилась в большой зал. В большом зале уже собрался почти весь Хогвартс, за исключением директора и деканов факультетов. Едва войдя в зал, Пиверелл почувствовал, что на него и его невесту были направлены десятки взглядов, а в самом помещении стала мертвая тишина. Не обращая на это внимания, Алекс с Беллатрисой и Малфоем отправились за стол Слизерина и по сложившейся привычке сели вместе. Молчание было нарушено появлением Дамблдора и МакГонагалл и остальных деканов. После приветствующей речи директора все поели и отправились по спальням, кроме лорда и будущей леди Пиверелл. Те, молча, направились к декану своего факультета. А будущие лорд и леди Пиверелл, рад вас видеть в добром здравии. Мои поздравления с успешным браком. Итак, чем могу быть полезен? Слакхорн, как всегда, излучал добродушие. Профессор, если вам известно о заключении брачного контракта, то вам должно быть известно, что пары, между которыми были заключены брачные контракты, имеют некоторые привилегии, в том числе отдельные покои, не спрашивая, а утверждая, сказал Алекс. Да мне об этом известно, но обычно супружеские пары переселяются в такие покои к пятому или шестому курсу, ведь в этих покоях, как правило, одна двуспальная кровать, и вас как бы не смущает тот факт, что вам придется спать вместе. Последние слова Слакхорна прозвучали ехидным голосом. Ничуть не моргнув и глазом, ответила Беллатриса. Если вас все устраивает и ничего не смущает, то я поговорю об этом с директором и завтра или же послезавтра. У вас будут отдельные покои. Вас это устраивает? Спросил, справившийся со своим удивлением декан. Да устраивает. Благодарю вас, профессор. Мы у вас в долгу. Немного почесала за ухом эго мужчины Беллатриса. Отлично, тогда я немедленно отправляюсь к директору. С этими словами Слакхорн чуть ли не вылетел из большого зала прямо в кабинет директора. Его явно обрадовало, что у него в должниках будет наследник таких знатных, древних и благородных домов. А парочка тем временем направилась в гостиную Слизерина, где, попрощавшись, отправилась по комнатам. Весь следующий день прошел как обычно. Трансфигурация с Гриффиндором, затис с Гриффиндором, гербология с Пуффендуем и зельеварение с Когтевраном. «Мистер Пиверелл, вас и вашу прелестную невесту я попрошу задержаться», сказал Гораций после окончания зельеварения. «Я подожду снаружи». После этих словами Малфой собрал свои вещи и вышел с кабинета, а парочка, собрав вещи, стала ждать, когда все выйдут. «Я обсудил вашу просьбу с директором, и он согласился выделить вам отдельные покои. Следуйте за мной, я проведу вас до нужной двери». С этими словами Гораций вышел за дверь, Алекс с Беллой, присоединившейся к ним Малфой, отправились за ним. К удивлению Алекса, их покои находились не в подземельях, как он думал, а на этаж выше. Компания из декана и трех студентов Слизерина остановилась у портрета неизвестного мага, который ожидаемо являлось входом. Профессор зельеварения, повернувшись к первокурсникам, сказал: «Этот портрет является входом, нужно лишь назвать пароль. Сейчас паролем является великий змей, но вы можете изменить его по своему желанию. Внутри ванная, гостиная и спальня. Полагаю, вас это устроит?» «Более чем. Благодарю вас, профессор», — поблагодарил мужчину Алекс. Услышав ответ, декан факультета повернулся и неторопливой походкой отправился в большой зал. «Великий змей», — четко и ясно выговорил Алекс. И картина бесшумно открылась, и наша троица вошла внутрь. Внутри, как было сказано, была просторная гостиная с камином и две двери, одна из которых вела в спальню, а другая, соответственно, в ванную. Все было оформлено в зеленых и серебристых цветах. «Неплохо», — оценила девушка. «Я тоже хочу», — высказался Малфой, тем самым удивив присутствующих. «Найди себе жену, и будет тебе отдельные покои», — посоветовал Алекс с улыбкой. «Летом как раз и начну». А вот эти слова шокировали всех. «Удачи», — синхронно сказали будущие супруги ехидным голосом. «Да идите вы», — с этими словами Люциус также отправился в большой зал, а наша парочка принялась изучать свои покои. После вслед за Малфоем отправилась в большой зал. Вернувшись с ужина усталыми и немного раздраженными, Алекс с Беллатрисой приняли по очереди душ и отправились спать. Стоя у кровати, Алекс почувствовал, что ему неудобно. Впрочем, с его благоверной творилось то же самое. «Зачем мы это сделали?» – спросила девушка, сев на кровать, в то время как парень занял половину кровати. «Что именно?» – спросил Алекс, устраиваясь поудобнее. «Попросили покои, ведь нам еще 11, можно было бы подождать хотя бы год», – уточнила девушка, устраиваясь на своей половине. «Потому что нас попросил Дариус», — ответил Певереллу. «Ну, сравнить его слова с просьбой немного сложновато, ведь он буквально сказал: попросите отдельные покои и начинайте там жить, и он даже не объяснил, почему это надо». «Нет, объяснил, по крайней мере, мне», — уточнил парень. «И что же он сказал?» — с любопытством спросила девушка. «Буквально: вам так жить всю жизнь, начинайте привыкать», — утолил любопытство девушки Алекс. «Великий Мерлин, нам всего 11. Мы бы успели, если начали, хотя бы через 2-3 года. Зачем так рано?» – возмущалась девушка. «Похоже, ему, грубо говоря, плевать на наш возраст. У меня такое чувство, что если у него была возможность, он бы заставил тебя и наследников рожать», – с опасением сказал Алекс. «Хорошо, что у него нет этой возможности», – с видимым облегчением сказала девушка. «Она у него была бы, если бы я не запретил», – странным голосом Певереллу. «То есть», — не поняла девушка, — «он бы попытался это сделать, если бы я прямо не запретил ему делать любые действия, в результате которых нам пришлось бы переспать», — просветил девушку Алекс. «И он послушался?» — с удивлением спросила девушка. «Если бы не послушался, мы с тобой сейчас сидели не в Хогвартсе, а в Святом Мунго, проводя тест на беременность», — усмехнулся парень. «Погоди, если ты смог запретить ему это, то ты смог бы запретить ему не заставлять нас переселиться в отдельные покои?» — спросила девушка, подорвавшись с места. «Мог», — просто ответил парень. Это известие стало для девушки шоком. Она с огромными глазами села обратно на кровать, смотря в одну точку. «Почему не сделал?» — спросила Белла, с трудом справившись с шоком. «Потому что не захотел», — с этими словами Алекс, схватив девушку за руку, потянул на себя и накрыл обоих одеялом. «Что ты делаешь?» – пискнула девушка. «Разве не видно?» – с удивлением спросил парень. «Нет», – ответила Беллатриса. «Нам завтра рано вставать, а мы болтаем. Давай спать». С этими словами парень лег рядом с девушкой и, накрыв обоих одеялом, закрыл глаза. Девушка хотела было возмутиться, как вдруг почувствовала сильную усталость. Решив решить все эти вопросы завтра утром, плотнее натянув одеяло, к удивлению Алекса, обняв его за талию одной рукой и положив голову ему на плечо, закрыла глаза. Спустя 5 минут комнату оглашало лишь тихое сопение парочки. Примечание к части. Простите за долгое отсутствие. Вот и глава. За время отсутствия немного потерял сноровку, так что глава вышла меньше, чем планировалось. На повестке вопрос. 1. Андромеда. У меня появилась мыслишка впихнуть ее в жены Малфою. От их брака будут 2. Мальчик и девочка. Глава 16 или конец первого года. Со следующего дня и до конца года все было спокойно, кроме частых жалоб Беллатрисы на головную боль. И вот наступил конец года, а вместе с ним и экзамены, из-за чего в гостиных факультетов и в коридорах Хогвартса студентов почти не было. А вот ситуация в библиотеке была полностью противоположной. В преддверии экзаменов все были либо в напряжении, либо в панике. Особенно это касалось весь 5-й и 7-й курс, которые сдавали Соф и Жаба. В не меньшем напряжении были и первокурсники, которые впервые сдавали экзамены. Алекс сидел в гостиной Слизерина и читал книгу. Пожалуй, он был единственным, чье спокойствие было настоящим. Даже Малфой, который всегда держался хладнокровно, был в напряжении и легкой панике, но старался этого не показывать. А про темпераментную Беллатрису сказать было нечего, потому Алекс просто напоил ее зельем. И вот последний экзамен был сдан, и все вздохнули с облегчением. Результаты будут присланы им в середине лета. А к вечеру наша троица и вся остальная школа собралась в большом зале, чтобы на следующий день отправиться по домам. Все, кроме Малфоя, который сидел за столом с хмурым лицом, были в приподнятом настроении. Это заметил Алекс и решил узнать причину плохого настроения Люциуса. Что случилось? Вчера отец прислал мне письмо, в котором написал, что он с матерью не смогут остаться на лето в Мэнере, значит, я все лето проведу дома в обществе домовиков, ответил Малфой и еще больше нахмурился. В ответ Алекс на минуту задумался и, улыбнувшись, сказал: «А не хочешь провести лето у меня?» На это Малфой удивленно на него посмотрел и переспросил: «То есть, раз тебе будет скучно, можешь провести каникулы у меня?» «Думаю, Дариус с Беллатрисой со мной согласятся», в ответ Малфой задумался и, улыбнувшись, согласился. А вот Алекс усиленно размышлял. Он и сам не знал, почему пригласил Малфоя к себе. Парень уже давно заметил, что Люциус был гораздо лучше Драко. В отличие от Малфоя-младшего он не вел себя высокомерно, не был заносчив или же избалованным, Возможно, это было из-за статуса самого Пиверелла или же возраста Люциуса. К тому же ему вспомнились слова Дариуса. «Вы отправляетесь в Хогвартс не только избавляться от Дамблдора, но и находить себе союзников. В будущем все эти дети чистокровных займут высокие посты в министерстве. Также у них, а точнее у их родителей есть связи, финансы и влияние, и если вы сможете наладить с ними контакт, то в будущем это принесет нашему роду огромную пользу, ведь частенько деньги не решают все». На следующий день к вечеру слизеринская троица сошла с Хогвартса экспресса и стала искать Дариуса. Искомый находился подальше от толпы в компании Ориона Блэка и Абраксаса Малфоя. Заметив Дариуса, Алекс направился к нему, секунду спустя к нему присоединились и Люциус с Беллой. Подойдя к старшим и поздоровавшись, все стали обсуждать прошедший учебный год. Люциус отозвал своего отца для приватного разговора, в то время как Орион обратился к Алексу. «Алекс, у меня будет к тебе небольшая просьба». В ответ Алекс поднял бровь, ожидая продолжения. У Сириуса начали происходить стихийные выбросы, поэтому в Блэк Мэннере стало немного небезопасно, и хочу попросить тебя взять Андромеду к себе. К тому же, ей одиноко без сестер, и ей исполнится 11, значит, в следующем году она отправится в Хогвартс, потому будет неплохо, если она узнает о школе от тебя или Беллатрисы. Это всего на месяц, потом я ее заберу», — озвучил свою просьбу Блэк. «Хорошо, можете оставлять ее хоть на все лето. Как насчет того, если я или Дариус завтра придем к вам в полдень и заберем ее?» — предложил Пивереллу. «Отличная идея. Благодарю, ты меня спасаешь», — обрадовался Орион. В этот момент вернулись Малфой. «Лорд Пивереллу, мой сын рассказал мне, что вы предложили ему провести лето у вас. Это правда?» — спросил Малфой-старший. «А вы не доверяете своему сыну?» — ответил вопросом на вопрос Алекс. «Доверяю, но я все-таки должен удостовериться», — парировал Малфой. «Вот как? Если так, то да. Я пригласил Люциуса к себе в Мэннер, так как он сообщил мне, что он будет все лето один в Мэннере с домовиками. Я же не могу бросить своего друга в такой ситуации», — ответил Пивереллу. «Дариус, который стоял незримой тенью за спиной своего лорда, был очень наблюдательным, и тут он заметил, как вздрогнули блондины на слове друга. Он знал, что Малфой пытаются добиться расположения Пивереллы. «В таком случае, вы сможете прибыть к нам завтра в Мэннер и забрать Люциуса?» — спросил Малфой-старший. «Завтра я должен забрать Андромеду из Блэк Мэннера, поэтому Люциуса заберет Дариус. Вас это устроит?» — предложил Алекс, посмотрев на Пивереллу-старшего. Тот, недолго думая, кивнул головой, соглашаясь. «Да устроит. Вот это портключ, он будет активен завтра с полудня до вечера». С этими словами Малфой-старший протянул Алексу портключ, а тот передал его Дариусу, который за весь разговор не проронил ни слова. После этого все попрощались и отпарировали каждый к себе в Мэннер. На следующий день в полдень Алекс вышел из камина в гостиной Блэков, где его уже ждали. «Добро пожаловать, Алекс». С этими словами Орион поднялся с места, приветствуя гостя. «Спасибо», — поблагодарил мужчину за гостеприимство и сразу же перешел к делу. «Где Андромеда? Разве ты не останешься на обед?» — удивился Блэк. «Нет, благодарю. К тому же еще успею пообедать в Мэннере». В этот момент в комнату вошла раздраженная Андромеда с неестественно красными волосами. «Еще один выброс», — констатировал Орион. «Ты собрала свои вещи, Андромеда?» — спросила Вальпурга. «Да они в комнате», — ответила девушка. Кричер, в комнате с негромким хлоп. Появился старый домовик. «Принеси сюда вещи Андромеды из ее комнаты», — распорядилась леди Блэк. Домовик исчез и через секунду вновь появился, но с двумя сундуками за спиной. Орион взмахом палочки наложил на них чары уменьшения размера и веса. «Хорошо, можем отправляться», — с этими словами Алекс взял Андромеду за руку, после чего, попрощавшись со старшими Блэками, аппарировал. Дариус со свойственной ему педантичностью объявился в Малфой Мэннере ровно в полдень. Появился он в комнате, где все было отделано в зеленых, серебряных и черных тонах. Буквально через минуту дверь в комнату открылась, и в помещение вошел лорд Малфой. «Добро пожаловать в Малфой Мэннер, Дариус. Рад вас видеть», — Пивереллу-старший заметил, что хоть Малфой и кажется радушным, он его побаивается, потому каждые его слова и действия были проделаны с особой осторожностью. «Благодарю, это взаимно», — ответил Дариус спокойным голосом. «Идемте», — эльфы как раз накрыли стол. С этими словами двое мужчин вошли в обеденный зал, где сидела женщина средних лет. «Знакомьтесь, это моя супруга Элизабет Малфой». «Знакомься, дорогая, это Дариус Пивереллу», — представил их друг другу Абраксас. «Приятно познакомиться, леди Малфой», — С этими словами Дариус поцеловал руку женщины. «Мне тоже приятно познакомиться, мистер Пиверелл», — ответила женщина. «Давайте за стол, там и поговорим», — предложил Малфой. «Благодарю, но я, пожалуй, откажусь», — отказался Дариус. «Ваше право», — а вот этим Малфой Дариуса удивил. Пиверелл ожидал, что тот будет пытаться узнать причину отказа, но Малфой просто не стал настаивать. В этот момент в столовую вошел Люциус, за которым шел домовик, а за ними по воздуху плыли также два сундука. «Наследник», — прозвучало от Пиверла, на что Люциус кивнул, приветствуя гостя. После чего Дариус щелчком пальцев уменьшил оба сундука, которые сразу же поплыли к Малфою-младшему. «Можем отправляться», — сказал Пиверелл и щелчком пальцев открыл за спиной черное пространство. «Сын, веди себя достойно», — сказал отец Люциуса, кладя руку на плечо сыну, на что тот, молча, кивнул. «Прости, что мы не можем провести летние каникулы вместе», — с этими словами миссис Малфой обняла сына. «Если вы готовы, то следуйте за мной», — с этими словами Дариус шагнул в темное пространство и Малфой поспешил за ним. Дариус с Люциусом появились в главной гостиной, Пиверелл у Мэннера и Малфой принялся с интересом осматриваться. «Еще успеете насмотреться, за мной, я покажу вам вашу комнату», после этих слов парочка только хотела сделать шаг, как они услышали хлопок от аппарации, который прозвучал точно над их головами. Дариус среагировал мгновенно и, сделав шаг назад, к своему небольшому удивлению поймал Алекса, а вот Малфой хорошей реакцией похвастаться не мог, за что и поплатился, неприятно упав на спину и ударившись затылком об каменный пол. Придя в себя спустя пару секунд, Люциус чувствовал три вещи: боль в затылке и в спине, легкое головокружение и тяжесть на груди. И если первые две вещи он мог понять, то последнее вызывало недоумение. Открыв глаза, Малфой столкнулся взглядом темных глаз, в которых сейчас было видно такое же недоумение. Пройдясь взглядом по лицу, Люциус с удивлением узнал Беллатрису, хотя догадки про старшую Блэк исчезли сразу, как только он заметил длинные каштановые волосы. Отпустив взгляд, Малфой вновь встретился взглядом темных глаз, который пристально изучал лицо самого блондина. Их игра в гляделки продолжались минуту, и никто не спешил его прерывать. «КХМ, КХМ!» прозвучало как гром среди ясного неба где-то слева. Переведя взгляд, Малфой с Блэк увидели Алекса, который все еще находился на руках Дариуса, хотя никто из них не обратил на это внимания, и продолжал пристально смотреть парочку. Парочка же, осознав происходящее и ситуацию, в которой они находились, стремительно подскочила, покраснев не хуже помидора. Все молчали, не зная, что сказать. Затянувшееся молчание прервал звук открывшейся двери. «А мы уже начали думать, что вы решили остаться на обед. Андромеда, Малфой рада вас видеть», — прозвучало от Беллатрисы, которая только что вошла в гостиную. «Идемте, домовики уже накрыли стол в малой столовой». С этими словами девушка отправилась прочь из гостиной. За ней первым пошел Дариус, за ним все еще красные парень с девушкой, а последним, немного посмеиваясь, отправился и лорд Пиверелл. Зайдя в столовую, все увидели Нарциссу, которая давала какие-то указания Тоби. После традиционного приветствия и знакомства младший Блэк с наследником Малфоев, все сели за стол. Алекс как глава рода сел во главе стола, Беллатриса и Нарцисса как супруги сели по правую руку, напротив сестер сел Дариус и рядом с ним приземлился Малфой, а Андромеда, немного поколебавшись, села рядом. За столом все вели себя тихо. Пообедав все, кроме Дариуса, который, сославшись на усталость, ушел к себе в комнату, перебрались в гостиную. С момента прихода Люциуса и Андромеды в Пиверелл Мэннер прошел месяц. За месяц парочка освоилась в огромном мэннере и, к всеобщему удивлению, проводила большую часть времени вместе в библиотеке или в саду. Первые недели парочка испытывала некоторые неудобства, находясь рядом, в особенности после того, как Алекс подложил им свинью, расположив их в комнатах напротив друг друга. Но все же, за месяц общения освоились. Пиверелл замечал в глазах обоих заинтересованность, направленная друг на друга, и испытывал некоторые трудности. Дариус учил его многому, в том числе определять чувства и насколько продолжительными они могли быть. И это касалось не только любовных. С этим умением он определил заинтересованность МакГонагалл и Флитвика в нем как одаренного студента, заинтересованность своего декана в нем не только как отличного зельевара, но и как человека с громкой фамилией. И то, что он видит у Малфоя и Блэк, была непростая заинтересованность, она обещала перерасти в дружбу, а из дружбы в нечто большее. И теперь Алекс не знал, Что делать, оставить все как есть или же вмешаться? К середине июля прибыли письма из Хогвартса с результатами экзаменов нашей троицы. Алекс, как и предполагал, получил превосходно по всем предметам. Беллатриса получила превосходно по всем, кроме истории магии, как и Люциус. Впрочем, у последнего также было выше ожидаемого по магловедению. А вот после, к всеобщему удивлению, у Алекса появилось внезапное желание посетить магловский мир. Примечание к части. Простите за долгое отсутствие. А вот и новая глава. Глава 17 или «Приветствуем тебя, будущий лорд-принц». Алекс не стал себе отказывать и решил отправиться в магловский мир. Дариус сразу же увязался за ним, а вот остальные решили остаться. Приказав Тоби в случае каких-то проблем или неприятностей сразу сообщить им, наша парочка вышла к главным воротам замка. «Куда отправимся, милорд?» – спросил Дариус. В ответ юный лорд задумался и минуту спустя ответил: «Не знаю, идти на Тисовую улицу смысла нет, хотя, я знаю, куда мы отправимся», – вдруг сказал Алекс. «И куда же?» – спросил мужчина с вопросительно поднятой бровью. «Увидишь», – с этими словами Алекс схватил Дариуса и отпарировал. Появились пивереллы в неприметном темном переулке. Дариус сразу же наложил на них отвлекающие чары и трансфигурировал их одежду в более подходящую, после чего вместе с лордом вышел из переулка на улицу. «И где мы находимся?» – спросил мужчина, осматриваясь. «Это город Каукварт», – ответил Алекс, также осматриваясь. Дариус после этого задумался и минуту спустя спросил: «Вы здесь ни разу не были, и это место не имеет к вашему прошлому никакого отношения. Так что же мы здесь делаем? Я уже понял, что вы решили прийти сюда, не потому что вам вдруг захотелось посетить магловский мир. Вам что-то нужно или вы кого-то ищите?» «Да ты прав во всем, кроме одного. Это место имеет отношение к моему прошлому, ведь здесь родилась моя мать», — ответил Алекс. «Но ей сейчас всего лишь 5 или 7 лет. К тому же она вам по сути никто. Вы больше не Гарри Поттер, а глава двух родов. Между вами пропасть, причем огромная». Эти слова больно резанули по душе мальчика, но он знал, что хранитель прав, и от этого было еще больнее. «Простите за эти слова, милорд, но вам же будет легче, если вы отпустите свое прошлое», — на это Алекс задумался и через минуту ответил: «Вот только отпустить, это проще сказать, чем сделать. К тому же, я пришел в этот город не к матери, а к кое-кому другому». А вот на это Дариус удивился, даже очень. «Петуния?» — спросил удивленный мужчина. «Кто?» — не понял мальчик. «Дурсли», — всего одно слово, которое заставило мальчика посмотреть на мужчину как на умалишенного. «Зачем мне идти к ней?» — спросил мальчик. «Она единственная, кого я мог бы связать с вашим прошлым», — объяснил Дариус. «Нет, в этом городе живет еще кое-кто». После этого хранитель посмотрел на главу рода заинтересованным взглядом. «И кто же?» «Северус Снейп», — ответил лорд. В ответ Дариус выглядел очень удивленным. «Зачем он вам?» «Он, не спорю, в будущем стал очень сильным магом, талантливым зельеваром, но сейчас он всего лишь мальчишка, которому 7 лет, так зачем он вам нужен?» — спросил до сих пор удивленный мужчина. «Ты сказал, что нам необходимы союзники, которые могут помочь нам в будущем. У нас есть союз с Блэками и появится с Малфоями, если Люциус возьмет в жены Андромеду. Но этого мало, нам нужны еще союзники, в особенности в министерстве и в среде чистокровных. Вот я и занимаюсь их поисками», — ответил Алекс. «Да это так, нам нужны союзники, но они должны быть из чистокровных с влиянием и связями, а вы ищите мальчишку-полукровку. Я не понимаю ваши мотивы. Что вы хотите сделать?» — вновь спросил Дариус. В прошлом он называл себя принцем-полукровкой. Тогда я подумал, что он сам себя так назвал, но он на самом деле оказался последним потомком чистокровного рода принц. Он сейчас полукровка, но если он примет статус наследника, а затем главы рода, то он будет признан по статусу чистокровным, — закончил за него Дариус, после чего посмотрел на юного лорда с одобрением. «Да верно, он живет где-то в этом городе. Насколько я помню, он остался без матери в 5 лет и живет с отцом Маглом, которого ненавидит. Идеальный случай, чтобы перетянуть его на свою сторону», — сказал Алекс, а затем, поколебавшись, продолжил: «Я его ненавидел с момента встречи и до его смерти, а после того, как узнал правду, я чувствовал к нему только сочувствие. Он всю жизнь испытывал боль и разочарование, чуть ли не с рождения. Отец его не любил, даже ненавидел, а мать рано умерла. В школе объявились мародеры и все 7 лет стали адом. Потом поссорился с единственным человеком, кто хорошо к нему относился, кого он любил. Потом он, этот самый человек, связал свою жизнь с его главным врагом. Потом у них родился сын, а после она умерла по его вине. Я не знал, но все 7 лет он присматривал за мной в Хогвартсе и защищал, пусть и по-своему. Я хочу его отблагодарить. На последние слова Дариус заинтересованно поднял бровь. Каким образом? Поинтересовался мужчина. Все началось, когда моя мать встретилась с ним, тогда ему было 10 лет, значит, мы не должны допустить этой встречи. Мы заберем его отсюда, заявил парень. Вы хотите, начал было Дариус, как Алекс закончил за него. Мы оформим над ним опекунство и вытащим его отсюда, а встреча с моей матерью произойдет не раньше, чем в Хогвартсе. На это мужчина тяжело вздохнул, в уме прикидывая, сколько золота придется спустить гоблинам, чтобы провернуть такое. Но для начала его надо найти и спросить его, вдруг он не захочет этого, разумно заметил мужчина. Он живет в паучьем тупике, это должно быть недалеко. Идем, с этими словами мальчик резво зашагал по тротуару, а Дариус молча последовал за ним, обновив заклинание отвода глаз. Шла парочка недолго, и через 10 минут, задумавшийся над чем-то, Дариус ударился об что-то. Посмотрев вниз, хранитель рода увидел главу рода, который смотрел вперед. Проследив за его взглядом, Пиверелл-старший увидел мальчика, который сидел на лавочке и читал какую-то книгу. Он был бледным, сальноволосым и в одежде, которая явно была больше него на несколько размеров. «Это он?» – спросил Дариус. В ответ лорд просто кивнул, отвечая на вопрос мужчины. «Идемте, посмотрим. К тому же от его книги исходит слабая магия. Вероятно, иллюзия». Вместе с этими словами Дариус парой взмахов обновил заклятие для отвода глаз и наложил такие же на саму лавочку, а также еще одну от любопытных ушей, после чего вместе с Алексом направился к лавочке. Подойдя, Дариус смог опознать, что это была за иллюзия, которая действовала против маглов. Снейп сидел с одной стороны лавочки, Алекс сел на другой конец, а Дариус встал спереди, не снимая заклинание. Присмотревшись к книге на его руках, юный лорд хмыкнул. «Зельеварение. Кто бы сомневался, молодой человек, это рискованно читать книгу по зельеварению на улице, где полно маглов», — сказал Дариус, снимая с себя заклинание. А молодой человек, как и ожидалось, подскочил с места. «Кто вы такой?» — недружелюбным голосом спросил Снейп. «Ну-ну, зачем же так грубо? Меня зовут Дариус Пиверелл. Я хранитель рода Пиверелл», — представился и поклонился мужчина. «Пиверелл?» — спросил удивленный мальчик. «Да Пиверелл. Судя по вашей реакции, вы примерно знаете, кто такие Пивереллы», не спрашивая, а скорее утверждая, сказал мужчина. «Что-то читал», — ответил Снейп. «Ну, вы неплохо начитаны, для вашего возраста», — с одобрением в голосе сказал мужчина. «Что вам от меня надо?» — спросил Снейп, садясь обратно на место. «У меня к вам предложение, точнее не у меня, а у моего лорда». После этих слов Дариус снял заклятие из Алекса. «Меня зовут Александра Спиверелл Слизерин. Я глава рода Пиверелл и глава рода Слизерин», — представился Александрас, вставая рядом с Дариусом. «Северус Снейп», — представился в ответ Снейп, вспомнив про приличие. «И что это за предложение?» — спросил Северус, посмотрев на Алекса. «Возможность покинуть это место навсегда», — ответил лорд Пиверелл. «Какова плата за это? Почему я?» — вновь спросил Северус. «Ты знаешь, кто ты такой и кем была твоя мать?» — ответил вопросом на вопрос Алекс. «Я волшебник», — сразу же ответил сальноволосый. «Моя мать такая же волшебница», — после чего замолчал. «Это все?» — спросил Дариус, в ответ Снейп кивнул. «А ты знаешь, какая у нее фамилия?» — спросил уже Алекс. «Эйлин Снейп», — не задумываясь, — ответил мальчик. «До брака», — поправился Алекс. На это мальчик задумался и минуту спустя ответил. «Нет, ее звали Эйлин Принц. Она была последним известным представителем чистокровной семьи Принц», — просветил мальчика Дариус. «Принц?» — спросил удивленный Снейп. «Да, принцы являлись древним чистокровным родом, который насчитывал больше 20 поколений. Твоя мать была первым ребенком в семье. Затем лорд Принц неожиданно скончался и род угас. А женщины в роду Принц не наследуют», — объяснил мужчина. «Я наследник рода», — догадался Снейп. «Верно, вы являетесь наследником рода, хоть и непризнанным. А поскольку кроме вас из живых родственников не осталось, вы получаете возможность претендовать на титул лорда-принца», — сказал мужчина. «То есть получаю возможность? Разве оно не было у меня с рождения?» — удивился Снейп. «Нет, по крайней мере, пока была жива ваша мать. Она была членом рода. Она могла составить брачный контракт с кем-нибудь из представителей аристократии, а затем родить чистокровного наследника. Вы же не являетесь чистокровным. Вы были рождены от Магдла без составления контракта. Вы незаконнорожденный, бастард, проще говоря, а у бастардов в магическом мире прав нет. Они не могут наследовать, объяснил мужчина. И что же я получу, согласившись на ваше предложение? Спросил Снейп. Для начала, образование достойное наследника и будущего главы, свободу, нормальную жизнь без этого ничтожного Магдла, который избивает вас, чуть ли не через день, ответил Дариус. Для начала, повторил за мужчиной Снейп. То есть будет что-то еще? Спросил мальчик с любопытством. Семью, ответил Алекс, усаживаясь на место. В ответ Снейп посмотрел на парня с широко раскрытыми глазами и спросил. Что? Голос был хриплым от волнения. Семью. Семью, которая будет тебя любить несмотря ни на что, которая не бросит тебя нигде и никогда и ни за что. Твердым голосом сказал лорд Пивереллу. Я могу подумать? Спросил Северус. Можете, у вас одна минута? С этими словами Дариус скрестил руки и с безразличной миной на лице стал осматривать окружающую обстановку. Алекс вытащил из пространственного кармана книгу по темной магии и начал ее штудировать. «А какова цена всего этого?» – спросил мальчик с подозрением. «Ваша верность», – просто ответил хранитель. «Верность? Кому?» – не понял мальчик. «Роду и только ему. Все во благо рода. Род превыше всего», – ответил Алекс, не оторвавшись от книги. «Пивереллам?» – спросил мальчик с дрожью. «Да, в первую очередь им, все так же отрываясь от книги», – отвечал юный лорд. «А принцы?» – обеспокоился мальчик. «Волнуется за свой род». «Похвально», – с одобрением подумал Дариус, ничуть не изменив скучную мину на лице. «Никуда они не денутся. Бастард не может претендовать на титул лорда, а принятый в другой род, неважно какой, хоть светлый, хоть темный может. Вас примут в род Пивереллов и вы получите возможность получить и титул лорда-принца», разъяснил Дариус. Минута прошла. «Итак, ваш ответ?» спросил Пивереллу-старший, посмотрев мальчика. Алекс оторвался от книги и не мигая посмотрел на Снейпа. «Я согласен», ответил Снейп, посмотрев на юного лорда. На что тот радостно улыбнулся. Даже Дариус улыбнулся, что было редкостью. Примечание к части. Глава получилась не очень. Одни диалоги. Извиняюсь за это. Глава 18 или мой новый младший братик. «Я согласен», сказал Снейп, посмотрев на юного лорда. На что тот радостно улыбнулся. Даже Дариус улыбнулся, что было редкостью. «Рад это слышать», ответил Алекс. «Раз вы согласны, то отправляйтесь вместе с милордом в косой переулок, а я закончу одно дело». На это лорд нахмурился, так как догадка у него была. «Что за дело?» – спросил Снейп. «Избавляться от вашего отца», – честно ответил мужчина. К всеобщему удивлению мальчик отреагировал вполне спокойно, хотя был немного выбитый из колеи честностью мужчины. «Без шума, пыли и чтобы быстро», – напомнил мужчине Алекс. «Обижайте, через полчаса встретимся перед Гринготтсом». С этими словами мужчина отправился дальше по тротуару. «Ну, идем», с этими словами Алекс взял Снейпа за руку и аппарировал. Появилась парочка в дырявом котле. Снейп, который аппарацией пользовался первый раз, ожидаемо схватился за живот и упал, на что юный лорд усмехнулся. «После третьего или четвертого раза привыкнешь», с пониманием сказал Алекс и помог мальчику встать. «Что это было?» прохрипел Снейп. «Аппарация. Способ передвижения. Довольно сложный и неприятный, но возможный. Научишься со временем», ответил лорд. Как только Снейп пришел в себя, Пивереллу, не обращая ни на кого внимания, повел мальчика в другую дверь. За дверью было небольшое пространство, окруженное с трех сторон кирпичной стеной. Больше ничего, кроме мусорной урны. «Запоминай», с этими словами, Алекс вытащил палочку и несколько раз коснулся по разным кирпичам. После этого кирпичная стена раскрылась, образуя проход. Парень отнесся к этому спокойно, хотя от ностальгии не удержался, а вот Северус, который, вероятно, находится здесь впервые, смотрел на все с любопытством. «Добро пожаловать в косой переулок», — немного торжественным голосом сказал юный лорд. «Что мы здесь делаем?» — спросил мальчик, отойдя от увиденного. «Для начала достать для тебя нормальную одежду, а затем в Гринготтс», — ответил Алекс, направляясь в Твилфит Титаттинг. «Гринготтс», — полюбопытствовал Снейп. «Гринготтс — это волшебный банк, где хранится золото всей этой страны, также там можно провести разные ритуалы, проверки крови и прочее», — утолил любопытство парня Алекс. Снейп хотел задать еще один вопрос, но не успел, так как Ликс подошел и открыл дверь в один из множества бутиков и вошел внутрь. Северус поспешил за ним. «Где мы?» — вновь спросил Снейп, вертя головой, чем очень повеселил Ликса. Маленький, любопытный и немного наивный Снейп нравился ему куда больше, чем нелюдимый, мрачный и жутковатый Зельевар. «Этот Вилфит и Таттинг магазин надежды», — прозвучал незнакомый голос, напугав Снейпа. В поле зрения парочки вышла дама средних лет. Алекс сразу ее узнал, признав в ней одну из владельцев магазина. Впрочем, дама его также узнала. «О, юный лорд, добро пожаловать! Кто этот молодой человек? Чем могу помочь?» — спросила девушка, остановившись в метре от Алекса. «Добрый день, этот молодой человек мой подопечный и было бы неплохо приодеть его соответствующе. Достаньте 3 набора повседневной одежды и 1 набор праздничный, также еще 1 парадную, пусть наденет сейчас», — ответил, задумавшись, Певерелл. «Хорошо, качество и цвет?» — спросила девушка. «Лучшего качества, а цвет?» — с этим словом юный лорд посмотрел на Снейпа. «Черный, пожалуйста», — пробормотал мальчик. «Хорошо, следуйте за мной», — ответила девушка, поманив за собой Снейпа. «Иди, я подожду здесь», — сказал Алекс, подтолкнув Снейпа. После того, как девушка и Снейп исчезли в примерочной, парень тяжело вздохнул. В этот момент в магазин вошли еще кто-то. Обернувшись, Алекс увидел перед собой светловолосого мужчину средних лет и такого же светловолосого мальчика лет 11. Оба показались Певереллу смутно знакомыми, в особенности их светлые волосы, но где он видел такие же светлые волосы, он вспомнить не мог. Едва светловолосые сделали 3 шага, как им навстречу вышла еще одна хозяйка магазина. «Лорд Гринграсс, добро пожаловать! Чем могу быть полезной?» — спросила девушка, посмотрев на мужчину. «Ясно. Вот почему они кажутся знакомыми. Отец и дед сестер Гринграсс», — вспомнил Алекс. Про Гринграссов Алекс еще с жизни Гарри Поттером знал крайне мало. Гринграссы являлись древним, чистокровным и благородным родом, который насчитывал больше 20 поколений. Гринграссы всегда придерживались нейтралитета. В результате они ничего не потеряли в обоих магических войнах. В его времени у них были 2 дочери. Старшую звали Дафна, а младшую Астория. Старшая была известна как Ледяная Королева Слизерина, за свою холод и отчужденность, была в десятке лучших учениц школы и считалась одной из красивейших девушек в школе, а про младшую Алекс не знал практически ничего, кроме того, что ее звали Астория Гринграсс. Размышления Певерелла были прерваны возвращением Снейпа и второй девушки, на руках которой находились упакованные наборы одежды, а Снейп был одет в новую одежду черного цвета и мантию такого же черного цвета. «Лорд Певерелл, вот все, что вы просили», — сказала девушка. В ответ Алекс, молча и невозмутимо, под шокированным взглядом Снейпа, лорда и наследника Гринграссов, взмахнул рукой, уменьшив покупку, после убрал в карман. «А это его старая одежда», — с этими словами девушка вытащила еще одну упаковку черного цвета. Щелчок, и одежда зависла в воздухе. Щелчок, и вся старая одежда с ней позгорела, не оставив и пепла. «Благодарю, сколько с меня?» — спросил Алекс у девушки. 150 галеонов», — ответила девушка, а Снейп выглядел шокированным. Было ясно, что пока его мать была жива, она успела просветить его насчет магического мира, в том числе денег. Расплатившись с девушкой, Алекс со Снейпом собрались было уходить, как наткнулись на гринграссов, которые терпеливо ожидали. «Итак, лорд Гринграсс, чего изволите?» — спросила девушка. «Набор мантии для Хогвартса из лучшего качества», — распорядился лорд Гринграсс. «Следуйте за мной», — сказала девушка, обращаясь к Гринграссу-младшему. После того, как девушка и мальчик исчезли, лорд Гринграсс обратил внимание на нашу парочку. «Лорд Певерелл, приветствующий поклон». «Лорд Гринграсс, ответный идентичный поклон». После чего мужчина обратил внимание на Снейпа. «Мой подопечный Северус Снейп», — представил мальчик Алекс. «Мистер Снейп», — кивнул мужчина. В ответ Снейп молча кивнул. «Рад был знакомству, лорд Гринграсс. Я бы с вами поговорил, но дела не ждут. Встретимся как-нибудь в другой раз», — сказал Алекс.